Теперь впереди у него было полтора дня уединения и досуга. «Я ездила за покупками в Уокенд», — сказала Соня, — «достала всяких вкусных вещей и все еженедельные газеты. Там крутит кинофильм, можно бы съездить посмотреть». «Можно бы», — с сомнением произнес Алистер, — «только там должно быть полным-полно солдат, если в душу». «Милый, таких слов при мне никогда еще не произносили. Я думала, их только в романах печатают». Алистер принял ванну и переоделся в костюм из стиля. Собственно, ради того, чтобы носить штатское, он и сидел дома по субботам и воскресеньям. Ради этого еще из-за холода на дворе и вездесущих военных. Затем он выпил виски с содовой и наблюдал, как готовит Соня. У них была яичница, сосиски, грудинка и холодный сливовый пудинг. После еды он закурил большую сигару. Опять шел снег. Он нарастал валиками вокруг окон в стальных рамах, закрывая вид на площадку для игры в гольф. Они растопили вовсю камин и напекли чай сдобных пышек. «У нас весь этот вечер и весь завтрашний день», — сказала Соня. «Разве это не чудесно?» «Знаешь, Алистер, мы с тобой всегда сумеем весело провести время, правда? Где бы мы ни были». Таков был февраль 1940 года. Стадо странности — уютная интермедия между войной и миром, когда отпуска давались каждую неделю, и не было нехватки в еде, питье и куреве, когда французы стойко держались на линии Мажино, и все говорили о том, какую, должно быть, жестокую зиму переживает Германия. В одно из таких воскресений Соня зачала. Как и предсказывал Бентли, Эмброу вскоре оказался записан в штат сотрудников Министерства информации. Больше того, он был лишь одним из многих, кто появился там в результате реорганизации и первого сокращения штатов, за которым последовали другие. В палате общин относительно министерства был сделан ряд запросов. Пресса, взятая в узду многочисленных ограничений, вдосталь отыгралась на собственных неурядицах. Было обещано принять меры, и через неделю интриг были сделаны новые назначения. Филипп Хескетт Смидер перекочевал в отдел народных танцев, Дигги Смиту дали полярный круг, сам Бентли после головокружительной недели, в течение которой он один день ставил фильм о почтальонах, один день подшивал газетные вырезки из Стамбула, остальное время осуществлял контроль над работой столовой для министерских сотрудников, в конце концов снова оказался во главе литераторов подле своих бюстов. 30 или 40 служащих с тихой радостью удалились в сферу коммерческой конкуренции, а на их места пришли 40 или 50 новых мужчин и женщин, и среди них, хотя он совершенно не мог понять, как это, сталось Эндроу. Печать, хотя и не верила, что из всего этого выйдет что-нибудь путное, тем не менее поздравила общественность с исправным функционированием системы правления, при которой воля народа так скоро притворяется в жизнь. Урок неразберихи в Министерстве информации, ибо неразбериха, несомненно, имела место, состоит не в том, что подобные вещи случаются в демократической стране, а в том, что они поддаются исправлению, писали газеты. Отделы министерства продуло чистым свежим ветром демократической критики. Обвинения открыто выдвигались, и на них открыто отвечали. Нашим врагам есть над чем призадуматься. На нынешней фазе войны место Эмброуза, как единственного представителя атеизма в отделе религии, был одним из самых незначительных. Эмброуз не смог бы, явись у него такое желание, украсить свою комнату скульптурой. У него был для работы единственный стол и единственный стул. Кроме него в комнате сидел секретарь, молодой мирянин-фанатик католического вероисповедания, без устали указывавший на расхождение между Майн Кампф и папской энцикликой. Год 40-й. Название энциклики, выпущенной папой Пием XI в 1931 году по вопросам труда и социальным проблемам. Благодушный протестантский священник и англиканский священник, заступивший место того, что протащил министерство в скамеечку красного дерева.